Если Фихолми был такой вирус, я его носитель. Может, я уже мертвец. Может, для всех нас все уже кончено. Я провел с ними ночь в тесном помещении, дышал тем же воздухом, касался их. Может, они все мертвецы из-за меня. Люди в городе умерли так быстро и неожиданно, что я подозревал отравление каким-то газом, накрывшим поселок. Может ли так действовать инфекция? Может быть, я... Нет. Ты сказал, что они мертвы уже некоторое время. Шепот ее звучал отрывисто. Да. Вирус из Этхолма рассчитан на 48-часовой удар. Затем он погибает. Была разработана и противовирусная вакцина. Если найдем записи, сможем узнать. Но ты не сможешь вести машину вверх по тропе. Нет, но сколько можно, мы ее используем. Вначале Гури-Рок. Если не ошибаюсь, там всегда был многочисленный персонал. Это пункт ввода мутантов. И там наблюдали лишь за высшими типами. Может, их отозвали, как всех рейнджеров. Там мы найдем припасы, укрытие. Это самое высокогорное из постоянных баз заповедников. А какие мутанты там были? Не знаю. Навещая Анлав, мы туда не заходили. Нам просто рассказали об этой базе, когда мы пролетали над ней на флиттере. У персонала был транспорт. Может быть, хоппер и обязательно наземная машина. Им приходилось перевозить раненых животных для лечения. Всегда есть опасность, что на мутантов нападут контрольные животные. А чтобы изучать их по-настоящему, мутантов нельзя держать на привязи или в клетке. Да, мы можем найти там хоппер. Это наполовину облегчит путь через горы. Я почувствовал, что мне не терпится добраться до Гурьего Рога. Гроза к рассвету выдохлась. Как только рассвело, я завел машину и повел ее на полной скорости. Энергию отнимало и искажающее поле. Его никогда не предполагали держать постоянно включенным. Эти машины предназначались для неровной местности, но насколько хватит заряда, я не знал. Возможно, придется идти пешком до того, как мы достигнем цели. Поэтому я старался двигаться быстрее. К счастью, дорога на юго-восток шла преимущественно по открытой местности, поднимаясь и спускаясь с многочисленных холмов. Дважды до полудня приходилось останавливаться. Приту и Айфорса укачивала. Дагни, укутанная в одеяло, лежала неподвижно. Она ела и пила, не открывая глаз, и Аннет не могла сказать, спит ли она. Мы пообедали у маленького ручья. Пищу не грели, обошлись тюбиками чрезвычайного рациона. Вне машины было жарко, солнце обжигало кожу. Мы не стали задерживаться. Перед отъездом я наполнил водой все фляги. Кто знает, найдем ли мы воду выше в холмах. Холмы вокруг нас становились все выше. Мне приходилось отыскивать извивающуюся тропу, а не двигаться прямо вверх или вниз, как раньше. Казалось, я был прав насчет воды. Местность становилась все более и более пустынной. Грозовые потоки прорыли овраги, сгромоздили проход буреломом, и наше продвижение все замедлялось. Но затем мы вышли на расчищенную дорогу. Это был путь на Гури-Рог. Я, не раздумывая, свернул на него, решив увеличить скорость. Расстояния с воздуха и на земле кажутся различными. Когда мы проделывали этот путь по воздуху с инструктором, казалось, что мутантная станция совсем недалеко от штаб-квартиры рейнджеров, и обе они на небольшом удалении от Фихолма. Теперь я думал, не заблудился ли, миновав Гури-Рог и углубившись в холмы. Мы спускались по оврагу между рядами высоких кустов спигана. Наступило время плодоношения, и ветви, густо усеянные пурпурными плодами, сгибались до земли, преграждая нам путь. Насекомые, от крошечных до огромных занских мух, которые я не смог бы накрыть ладонью, а расправив яркие крылья, тучами набрасывались на переспелые плоды. Множество птиц, стада небольших животных, наевшихся до опьянения. Некоторые из них лежали на спинах, устремив к небу когтистые лапы. Хорошо, что мы ехали в закрытой машине. Запах перезревших плодов вряд ли захочешь ощутить вторично. Мы уже проехали это место пиршества, когда я увидел существо, стоящее посреди дороги, мордой к нам, и остановился. Его появление перед машиной свидетельствовало, что оно не только видит нас, хотя как оно могло видеть сквозь искажающее поле, но и хочет нас остановить. «Истрабен!» Гита наклонилась вперед. Ее голова оказалась на уровне моего плеча. «Вир, это Истрабен!» Если бы я сам этого не видел, не поверил бы. Животное поднялось на задние лапы, немного приблизилось к нам и поманило передней лапой. Ошибиться в этом жесте было невозможно. Оно назвало идти за ним. «Мутант. Он хочет, чтобы мы что-то сделали», — повторила Гита, схватив меня за плечо. Но поле включено. Рука Аннет коснулась рукояти на табло. «Как он нас может видеть?» «Это мутант», — повторила Гита. «Он многое может. Вир, нужно узнать, чего он хочет». Но я не собирался возиться с животными. К тому же мутантам нельзя доверять. Неизвестно, кто еще бродит вокруг, свободный от лабораторного контроля. Я включил одно из защитных устройств машины —